Когда Длинный, а это был, конечно, он, наконец выключил фонарик, и шофер, поспешно тронув с места, круто повернул направо, Павел Струинов, сидя на заднем сиденье, все же качнулся на ухабе и невольно слегка обернулся. Его самого в салоне автомобиля было уже не разглядеть, и он не удержался. Несколько секунд, не отрываясь, смотрел сквозь заднее боковое стекло. Сидевший рядом его собственный вице-президент Бакштаев, выполнявший в данную минуту функции секретаря, машинально повторил движение. У двух мужчин, а в салоне не было никого, кроме них и водителя, уставившегося вперед, выражение глаз, различи его кто-то в темноте, оказалось бы совершенно разным. Струинов оглядывался со смешливой презрительностью, Бакштаев то ли подозрительно, то ли с облегчением. Впрочем, оба едва-едва различали застывшее у развилки черное изваяние, таинственную фигуру высокого мужчины, легко, точно игрушку, вскинувшего на локте тяжелый армейский автомат. В свете луны отчетливо отблескивала только вздернутая к небесам узкая дула с глушителем. — Он вам интересен? — удивился Бакштаев. — Как может быть интересен тарантул или змея, могущая тебя укусить? — отворачиваясь, ответил скрипучим голосом Павел Борисович. — Главное — его видеть, а вот это-то удается очень редко. — Неужели вы беспокоитесь? — Нисколько. Беспокойство — это свойство беременных женщин. Хотя чего им беспокоиться? Ведь то, что их ждет, неизбежно, не так ли? Глава компании «Авиаль» высказался в своей излюбленной манере, и значит, теперь можно было помолчать. Тем более, что сзади уже забрезжила новая пара догоняющих лучей. Кто-то еще подъезжал к развилке и к черному изваянию. В свое время, когда принималось решение о покупке на подставное лицо заброшенных конезавода и усадьбы, впоследствии обозначенных как ранчо, наличие асфальтированной ветки, ведущей к ним, оказалось решающим фактором. Никто даже ради конспирации не хотел отказаться от возможности добираться к месту с комфортом, избежав необходимости трястись на колдобинах. При воспоминании об этом Струинов невольно улыбнулся. Сам-то он терпеть не мог неуклюжих плебейских джипов, приспособленных для передвижения по пересеченной местности. Стало быть, все получилось по его, и только последние 300-400 метров пути по проселку явно разочаровывали. Хотя добраться сюда проще и удобней было бы на вертолетах. Тем паче каждый из приезжавших мог себе это позволить, а обширная лужайка перед особняком вполне допускала посадку хоть целой эскадрильи. Но конспирация все-таки накладывает свои ограничения. Не тащить сюда, в глушь, асфальта укладчик. К тому же любой летящий объект попадает в поле зрения диспетчеров, его ловят электронные сети различных радиолокаторов, в том числе и военных, и, значит, регулярные, хоть и весьма редкие полеты в один и тот же пустынный район Подмосковья неизбежно вызвали бы чьи-то вопросы. Вот почему способ, каким теперь попадали на место встречи, был хоть и немного утомительным, но гораздо более безопасным. К ранчо подбирались на автомобилях под покровом темноты, с разных направлений и предприняв все меры, дабы удостовериться, что сзади не увязалась слежка. Даже на случай незаметного прикрепления куда-нибудь под бампер миниатюрного радиомаячка, посылающего в эфир свои координаты, на маршруте следования происходила замена транспортных средств, и к ранчо все семеро уже подъезжали не на своих личных лимузинах, а на однажды закупленных специально для этой цели чистых авто. Это давало еще и такое преимущество. Личные водители, без которых все же решили не обходиться, по номерам не могли опознать, кто именно, кроме их собственных хозяев, побывал ночью на конспиративной встрече. Прибывали на консультацию в узком составе, чаще по двое, сам и водитель. Иногда, как сегодня, когда появлялась необходимость в дополнительных справках или советах, прихватывали с собой секретарей, которых частично посвящали в дела. Но в любом случае появлялись здесь без личной охраны, которую там же, где и персональные автомобили, оставляли в качестве первого заслона, а также гарантии от внутренних разборок. Безопасность переговоров и патрулирования ранчо обеспечивали исключительно люди первого. Впрочем, возможность серьезных распри рассматривалась лишь теоретически. И вот 7 автомобилей с разгоряченными после долгой езды моторами, Кадиллак, 3 Мерседеса, 2 БМВ и Лексус отогнаны к конюшням. Водителям велено выключить любые осветительные приборы, запереться в кабинах, никуда не выходить и даже не курить, не говоря уже о том, что им категорически запрещено общаться между собою. Для вязчего спокойствия молчаливых охранников, следящих за соблюдением данных правил, машины отстоят друг от друга минимум на 50 метров, расстояние вполне достаточное в кромешной темноте. На втором этаже особняка, за тщательно задернутыми плотными шторами, кажется, уже горит свет. Вот именно только кажется. Чтобы удержать даже самые скромные крохи звука и света, окна плотно заперты и зашторены. В шикарно обставленной, но совершенно нежилой комнате, несмотря на лето, сыро и зябко, и от холода спасает лишь камин. Он единственный источник тепла и света. 7 мужчин, почти невидимые, сидят вокруг дубового стола. Красные языческие блики огня колеблются на неподвижных лицах, делая их черты зыбкими, словно опасающимися проступить из тьмы. И лишь над головами, на потолке, живут мистические тени, преувеличенно двигаются, жестикулируют, будто хотят вступить в немой диалог с такими же живыми, отражающимися в зрачках бесовскими огоньками. «Кого мы ждем?» — наконец подал голос Павел Стройнов. Он и его тень при этом странно шевельнулись. Словно боясь им уподобиться, первый, что сидел напротив, даже не шелохнулся и произнес одними пухлыми губами, но твердо звучащим голосом: «Пригласите, наконец, господина Лонга». Кажется, он говорит в никуда, но это лишь кажется. В проеме дверей оживает еще тень очередного охранника. Она со скрипом половиц удаляется в соседнюю комнату, на ходу шепча что-то, сдается прямо себе в воротник куртки. Все ждут чего-то появления. Да-да, без исчадия тьмы дело, конечно, не обойдется, тоже шепчет Стройнов, но только раздраженно и про себя. Человек, чей силуэт они видели на развилине, должен сейчас материализоваться в этом каменном зале. Но проходит минута, другая, а Дмитрий, то есть главный охранник, все не появляется. И вообще ничего не происходит, лишь в полной тишине слышен треск все разгорающихся поленьев, сухой, как выстрелы. Третий беспокойно покосился на часы. И в этот миг со двора донесся приглушенный гул какой-то запоздалой машины и визг тормозов. А потом тишина. Быстрый взгляд на первого. Тот невозмутим. Впрочем, это ни о чем не говорит. Что еще за импровизация? Вряд ли Длинный позволит себе так носиться по территории, даже если его просили поторопиться. Значит, на консультацию прибыл кто-то еще? Восьмой? Или... При этой мысли Павел Борисович весь инстинктивно поджался. И вдруг заметил Длинного. Оказывается, охранник уже несколько секунд находился в темном углу зала, но только сейчас пошевелился, распахнул перед кем-то дверь. Вошедший совсем не беспокоился о конспирации. Он стремительно шагнул в зал, кажется, даже не заметив Длинного, и прямо к столу. Плюхнул на него какой-то чемодан и, не отдышавшись, забасил: «Прошу прощения, господа». Восьмой. Словно ветерок облегчения пронесся по нервам третьего, и Павел Борисович расслабленно откинулся на высокую спинку. «Сначала пробки во властных коридорах», — улыбается вновь прибывший, «потом пробки на московских улицах, а пользоваться мигалкой, едучи к вам, господа, сами понимаете». На этом извинительный тон восьмого иссяк, как и его улыбка. Он уселся, и все пришло в норму. Строгий костюм тройка и импозантно повязанный галстук, конечно, не в счет. Главное, на одутловатом лице воцарилось выражение сановной флегмы. Впрочем, что-то еще не совсем так. Об этом говорит какой-то неопределенный взгляд и молчание первого. Восьмой вдруг спохватывается: «Ах, да!» и подвигает лежащий на столе свой дипломат. Тот исчезает в темноте мгновенно, Длинный, как всегда, уже рядом. Итак, стол для совещаний абсолютно пуст. «Вы нас тоже простите, но наши правила неукоснительны». Не то извинился, не то укорил первый. «Да-да, понимаю», — кивнул забывчивый господин. И тут же закурил, улыбаясь, но с легкой иронией, ароматную сигарету. «Вы меня тоже простите, господа. Меня немного задержали в офисе. Но, надеюсь, я не слишком вас задержал». «Нет-нет», — отрицательно покачал лысой головой первый, который и по возрасту был здесь старше всех присутствующих. «Итак, господа, регистрируйтесь». В следующую секунду, все так же молча, Длинный, совершенно незаметно вернувшийся, выложил на стол другой чемоданчик, ноутбук, кликнул клавишей, и на голубом экране наконец-то вспыхнули большие черные буквы. Группа Z. Начиналась процедура. «Прошу членов совета подключить к сети личные чипы», — ледяным тоном провозгласил первый. «И мы откроем файл протокола».